Глава 18. Преодоление заблуждения. Свет всегда существует сам по себе. Он не зависит от тени, которая не имеет самостоятельного существования. Таково же и зло, которое появляется вследствие невежества человеческого ума. Ум, просвещенный благодатью, становится светом. Истина – это свет спасения. Но если ты можешь думать о спасении или рассуждать о нем, то это не спасение, это заблуждение. Если ты считаешь, что ты понял истину, то это не есть истина, это заблуждение. Если ты думаешь, что имеешь безмолвие, то это заблуждение. Мысли и безмолвие несовместимы. В спасении нет мысли о спасении. В истине нет слов, объясняющих истину. Есть только безмолвный свет благодати, неприступный для мыслей. Лишь когда ты выходишь из света, появляются мысли. Когда ты оставляешь свет, появляются слова. Когда ты нарушаешь безмолвие, появляется заблуждение. В этом свете нет ничего от мира сего. В этом мире нет света, ибо он тень этого света, как в заблуждении нет истины. Истина – это полное просвещение светом. Просвещение – от единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, одного существа с Отцом, им же все сотворено. Просвещение не приходит от размышления. Оно приходит интуитивно, вместе с благодатью. Твое сознание просвещается и начинает жить полноценной жизнью. Оно начинает жить светом благодати. Так же, как прежде в тебе жил эгоизм и питался твоим невежеством. Твоя начальная цель – сознание, конечная цель – Христос, чья обитель есть твое сознание или дух. Как Отец и Христос одно, так Христос и ты одно. Однако лишь только тогда, когда ты станешь сознанием, начнешь жить духом, преображенным благодатью, тогда Христос и ты одно. Если же ты одержим гневом, овладеваешься похотью, поражаешься завистью, живешь плотью, тогда ты одно с заблуждением, одно с тьмою, одно с невежеством, одно с эгоизмом. Тогда такое христианство – лишь пустое мечтание, и такое православие – лишь плод воображения, в какие бы одежды это ни рядилось. Почему в мире всегда одно и то же? Войны, бедствия, болезни, эпидемии, жестокость. Потому что у людей короткая память Божия. Ум мгновенно забывает о Боге, когда смертельная хватка мира немного ослабевает, чтобы в следующее мгновение задушить человека окончательно. Никогда ничего не произойдет так, как тебе хочется. Все произойдет так, как нужно. Почему ты столь сильно переживаешь, когда тебе кажется, будто что-то идет совсем иначе, чем ты представляешь? Только лишь из-за того, что ты не научился жить и действовать интуитивно. Мир понимает это слово таким образом, будто оно означает действовать импульсивно, от ветра головы своя. Действовать интуитивно значит поступать по велениям благодати, согласно воле Божией. Этому нужно учиться, учиться, чтобы спастись. Почему спасение интуитивно? Потому что оно благодатно. В благодати нет гнева, нет похоти, нет зависти, нет неприязни, нет боли, нет страданий и нет разочарований. Разочарования – это гнилые плоды мирских мыслей, это колючие побеги эгоизма, это острые шипы заблуждения. Благодатная интуиция знает без всяких размышлений, как нужно действовать, видит без всякого обдумывания, как следует поступать, постигает без всякого изучения, как должен спасаться. Она истинно знает, как любить Бога и любить ближнего, как самого себя, ибо она есть божественная сила, не имеющая никаких заблуждений и ограничений. Благодатная интуиция также означает, что ты ничего не знаешь, кроме Бога. Твой ум постоянно живет одним Богом, поэтому ты ничего не знаешь о мире и его мирских делах. Так ты обретаешь блаженное божественное неведение. Оно приводит к совершенному смирению и преданию всего себя, всей своей жизни, возлюбленному Христу. И тогда ты видишь, что мир – это словно радужная пленка мыльного пузыря. Мгновение, и он лопнет. Этот мир надут твоими мыслями. Всякая мысль – это еще один мыльный пузырь, который тебя забавляет, пока не лопнет перед твоими глазами. Такой же точно мыльный пузырь – твое собственное эго. Ты окружен собственными мыслями, словно паутиной. Ты похож на мысленный кокон, в котором находишь свою смерть. Твой эгоизм – это надутый твоими помыслами мысленный пузырь. Всякая отвергнутая тобой мысль – это лопается еще один пузырь. Так ты понимаешь необходимость отвержения всех мыслей, всей мысленной пены. Ты приходишь к бесстрастию, и оно само вводит тебя в совершенный покой, в безмятежность ума, не создающего больше призрачных миров твоего собственного воображения. И ты обнаруживаешь, что с самого рождения, с самого первого вдоха ты пребывал лицом к лицу со Христом, ты пребывал с Богом. Ты начинаешь понимать, в каком обмане ты находился всю свою жизнь. Ты начинаешь осознавать истинность поговорки, что лучше поздно, чем никогда. Ты начинаешь со слезами покаяния благодарить Бога за вразумление души, за очищение ума, за то, что открылись, наконец, твои сердечные очи, очи боговидения и богозрения. Тебе открывается, что сознанию или духу умереть невозможно. Ты в непосредственном опыте обнаруживаешь, что твой дух вечен и бессмертен. Это не интеллектуальная догадка и не измышление любопытствующего ума. Это глубокое и ясное переживание человеческого духа, истинности божественного бытия, переживание жизни самого Бога. Оно не вызывается искусственно или чрезмерным напряжением всех душевных усилий. Такой опыт приходит сам собой и в самое неожиданное время, когда ум спокоен и сердце свободно от посторонних мыслей. Пока действует эгоизм или индивидуальное «я», сознание остается вне всей эгоистической деятельности человека. Но как только эгоизм отвергается и искореняется, дух или сознание начинает свою собственную жизнь как истинная человеческая личность, превосходящая границы тела и ума. ты становишься неподвластным ограничением пространства и времени. Ты преодолеваешь власть греха и смерти, как нетленный дух, как бессмертное сознание, как истинный образ и подобие Божие. Однажды в поездке в горах, когда навстречу неслись голубые горные просторы, по сторонам мелькали речушки, поля, горные поселения, а молитва тихонько звучала в сердце, душе довелось увидеть, что на самом деле все неподвижно. Есть движение и нет движения. Есть изменения и нет никаких изменений. Все было неподвижно внутри, несмотря на то, что все менялось снаружи. Эти изменения происходили на фоне неподвижности чего-то одного, превышающего по своей необъятности все меняющееся и движущееся. И все то, что изменялось и двигалось, полностью зависело от того безграничного и неподвижного, что было моей сущностью, было моим родившимся духом, было моим сознанием. Оно было живой тишиной и бесконечным молчанием. Оно было настоящей, подлинной жизнью, неизменной и вечной. А то, что изменялось и двигалось, казалось просто тенью этого великого, непередаваемо знакомого и непостижимого божественного бытия, с которым был нераздельно слит мой пробудившийся дух. Греховный ум приносит в мир всю свою неразбериху и путаницу. Греховное мышление всегда считает, что везде полно недостатков и неправильностей. Греховные мысли хотят все устроить по-своему. Но божественная жизнь идет своим путем, где даже малая птица не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Евангелие от Матфея, 10 глава, 30 стих. Смирившийся ум значит успокоившийся ум, который смиренно ходит пред лицом Господа. Когда ум смиряется, Бог открывается кроткому сердцу, отринувшему навсегда всякие помыслы страха, сомнения и заблуждения, так как полностью вверяет дух свой сказавшему: «Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Евангелие от Матфея, 10 глава, 31 стих.